25. Брейди подъезжает к Центру культуры и искусств около 6 вечера. Хотя до начала концерта еще час с небольшим, автостоянка на 3/4 заполнена. Длинные очереди выстроились у дверей, ведущих в вестибюль, и с каждой минуты они растут. Девочки кричат во всю мощь легких. Наверное, это означает, что они счастливы, но для Брейди это крики призраков в заброшенном особняке. Невозможно смотреть на эту толпу и не вспоминать апрельское утро у городского центра. «Будь у меня Хаммер, а не говенная японская консервная банка», — думает Брейди, «я бы въехал в них на скорости 40 миль в час. Убил бы 50 или больше, а потом сдвинул бы переключатель, чтобы отправить остальных в стратосферу». Но Хаммера у него нет, и с мгновения он даже не знает, что ему теперь делать. Нельзя, чтобы его увидели, пока он не закончит все приготовления. Потом, в дальнем конце автостоянки, он замечает полуприцеп. Тягача нет, полуприцеп стоит на домкратах. На борту нарисовано колесо обозрения и написано «Здесь и сейчас! Служба поддержки!» Это один из трейлеров, который он видел около разгрузочно-погрузочной зоны, когда проводил разведку. Позже, после завершения концерта, к полуприцепу подгонят тягач, и он вернется на погрузку, но сейчас он выглядит покинутым. Брейди подъезжает к полуприцепу, его длина не меньше 50 футов, вплотную с обратной стороны, так что теперь Субару полностью скрыт от посторонних глаз, хотя на автостоянке полно и людей, и машин. Достает из бардачка очки с простыми стеклами вместо линз, водружает на нос. Вылезает из Субару, обходит полуприцеп, чтобы убедиться, что он пуст. Ожидания Брейди оправдываются. Он возвращается к Субару и выгружает инвалидную коляску. Это далеко не просто. Он бы предпочел Хонду, но побоялся ехать на автомобиле, лишенном надлежащего техобслуживания. Наконец коляска встает на асфальт, и он кладет на ее сиденье диванную подушку с надписью «Парковка зада» и соединяет провод, торчащий из отверстия в первой букве «А», с проводами из боковых карманов, в которых тоже блоки пластичной взрывчатки. Еще один провод от блока в заднем кармане высовывается из дыры, которую Брейди проткнул в спинке. Обильно потея, Брейди приступает к завершающему соединению проводов. Места соединения обматывает заранее нарезанными полосками изоляционной ленты, которую налепил на большущую футболку с символикой «Здесь и сейчас», купленную утром в аптечном магазине. На футболке — колесо обозрения, как и на борту полуприцепа. Над колесом — надпись «Поцелуй на Мидвее». Под колесом. «Я люблю Кэма, Бойда, Стива и Пита». Через 10 минут интенсивной работы, с перерывами, чтобы выглянуть из-за полуприцепа и убедиться, что рядом по-прежнему никого нет, паутина соединенных проводов лежит на диванной подушке. Нет никакой возможности подсоединить провод к взрывчатке, положенной в мочеприемнику Ринеста. Во всяком случае, он способа не нашел. Но это и не важно. Брейди не сомневается, что при взрыве других блоков мочеприемник тоже взорвется. Впрочем, он понимает, что ему этого никак не узнать. Он снова возвращается к Субару и достает фотографию размером 8×10 дюймов в рамке. Ходжес эту фотографию уже видел. Фрэнки, недоуменно улыбающийся и прижимающий к груди пожарный грузовичок Сэмми. Брейди целует стекло и говорит: «Я люблю тебя, Фрэнки. А ты любишь меня?» Делает вид, будто Фрэнки говорит «да». «А хочешь помочь мне?» Делает вид, будто Фрэнки говорит «да». Брейди идет к инвалидной коляске и садится на парковку зада. Теперь виден только один провод, свисающий с сиденья между расставленных ног Брейди. Он подсоединяет провод к изделию 2 и глубоко вдыхает, прежде чем сдвинуть переключатель. Если АА батарейки подтекают, даже чуть-чуть. Но они не текут. Загорается только желтая лампочка готовности. И ничего больше. Где-то. Не так далеко, но в другом мире. Маленькие девочки радостно кричат и визжат. Скоро многие обратятся в пар. А еще больше останется без рук и ног и заорет уже по-настоящему. Ничего. По крайней мере, они будут слушать свою любимую группу, когда раздастся большой взрыв. А может и нет. Он понимает, какой у него топорный и непродуманный план. Самый глупый и бесталанный голливудский сценарист придумал бы что-нибудь получше. Брейди помнит коридор, ведущий в аудиторию. Вход с пакетами, коробками, рюкзаками воспрещен. Ничего такого у него нет. Но чтобы остановить его, нужен лишь один востроглазый охранник, который заметит торчащий провод. Даже если этого не случится, одного взгляда в карман инвалидной коляски достаточно, чтобы понять, что это вовсе не коляска, а катящаяся бомба. Брейди сунул в один из карманов вымпел здесь и сейчас, но на этом его маскировка и закончилась. Брейди это не тревожит. Он не знает, то ли это уверенность в себе, то ли фатализм, и не думает, что это имеет значение. На поверку, уверенность и фатализм во многом одно и то же. Он вышел сухим из воды, направив «Мерседес» в толпу у городского центра, и не перетрудился с планированием. Маска, сетка для волос и хлорка, убивающая ДНК. В глубине души он не ожидал, что ему удастся скрыться с места преступления. А в данном случае он скрываться не собирается. В этом плюющем на всем мире он готов плюнуть дальше всех. На собственную жизнь. Брейди сует изделие 2 под широкую футболку. Оно чуть выпирает, и сквозь материю видна желтая лампочка. Но и бугор, и лампочка исчезают, когда он ставит на колени фотографию Фрэнки. Подготовка закончена. Очки с простыми стеклами сползают по влажной и скользкой от пота переносице. Брейди сдвигает их вверх. Чуть изогнув шею, он видит себя в боковом зеркале Субару. С выбритым черепом и очкастый, он совершенно не похож на прежнего Брейди. И выглядит больным. Бледный, потный, с темными мешками под глазами. Брейди проводит рукой по макушке, ощущая гладкую кожу. У волос не будет шанса отрасти вновь. Он выкатывается из-за полуприцепа и направляет инвалидную коляску через автостоянку к толпе, увеличивающейся на глазах.